sind die weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zu Fahrt bereit. Лебеди, Нельсон. То, что я вам скажу сейчас, является нашей позицией, совместной, и она останется неизменной. Мы не ведем переговоров, а лишь предлагаем вам вариант. Слушавший меня Свиридов нахмурился. Я явно владел языком получше его, и лейтенант не совсем понимал то, что я говорю. Терехов, отошедший в сторону, оперся о подоконник и смотрел в окно. Лица его я не видел, соответственно, не знал, правильно ли он переводит. Да, собственно, и неважно это было. Свиридов и Терехов наделили меня всеми необходимыми полномочиями для беседы с немцем. Так что я на данный момент был главным в нашем трио. Книппель важно кивнул и подчеркнуто внимательно взглянул на меня. Судя по всему, его слегка гротескному выражению лица и пижонской позе, закинутые одна на другую ноги, явно он воспринимал меня не слишком серьезно. Чувствуя, как загораются уши, я продолжил. Суть моей речи проста. Мы предлагаем вам сделку, которая удовлетворит обе договаривающиеся стороны. Немец снова кивнул. Я же, мучительно переживая краску на лице, понимал, что со стороны мои потуги в дипломатии выглядят по меньшей мере смешно. Но перейти на другой, не столь высокопарный стиль или выражаться другими словами я просто не мог. Меня словно бы замкнуло. Вчера колонна Штайнера вышла в путь. Перемещение было обусловлено моей персоной, поскольку именно я знаю, где в округе находятся одни из самых богатых залежей металлов КМА. Аббревиатуру я, к своему собственному удивлению, произнес на русском. Почти не знал, известен ли термин немцам и в какой транскрипции будет верным его огласовывать. Насладившись чарующими звуками своего голоса, я со значением посмотрел на немца. Мол, в достаточной ли он мере проникся моей важностью и величием. На этот раз немец кивать не стал, отреагировал иначе. «Мне это известно. Не знаю, какой из вас переводчик, юноша, но источник информации весьма недурной. Откровенно говоря, не будь вас, Шванендорф уже лежал бы в руинах». Видя, что я, да и Свиридов тоже изумленно уставились на него, Книппель счел нужным прояснить. О планируемой поездке в целях разведки месторождения мне было известно заранее. Неужели вы, командиры? Книппель выразительно поднял бровь, обращаясь к Свиридову и повернувшемуся от окна Терехову. Думаете, что у меня не нашлось бы в достатке сил? Не буду пускать пыль в глаза. Я действительно не располагаю крупными военными формированиями. Однако я имею достаточное количество друзей, чтобы Шванендорф через день-другой просто исчез с лица земли. Но в таком случае, Книппель вежливо улыбнулся мне, вас, юноша, мне пришлось бы искать в недрах Эйзенбурга, что, признаться, было бы обременительно. Есть такое выражение «шаг и мат». Я испытал нечто схожее. Вся наша позиция сверху, уверенный диктат собственных условий, строились на уверенности, что мы предлагаем, а Книппель принимает. В итоге же, по его словам, выходило, что никакого сюрприза с нашей стороны нет и быть не может. Ему заранее все было известно. «Буду с вами откровенен», — продолжил немец. «У меня есть протоколы допроса юноши, и меня, уважаемые командиры, интересует именно он. В отличие от дуболомов Штайнера, я не склонен считать мальчишку потенциальным пациентом психбольницы. Вы же со своими людьми... Весьма грозная сила, в этом я мог убедиться на собственном опыте. Однако ваш отряд будет являться в первую очередь приятным дополнением к молодому человеку, уж не обессудьте. Да уж, инициативу я окончательно утратил. Что ответить немцу, как сбить его с уверенной железобетонной позиции, я не знал. И что самое важное, смысла возражать Книппелю в принципе не было. Признавая свое замешательство, посмотрел на Терехова и Свиридова. У обоих были сосредоточенные лица людей, внимательно воспринимающих информацию. Однако ни один не решился прийти мне на помощь, и ставить хоть словечко. Рад, что вы меня понимаете. Первоначально я планирую оставить месторождение, находящееся здесь, в Шванендорфе, под вашей охраной. Оружием, как я полагаю, вы уже обеспечены в полном объеме». Книппель улыбнулся, выдержал небольшую паузу и продолжил, обращаясь непосредственно ко мне. «Месторождение находится непосредственно в деревне, верно?» Я кивнул. «Тогда мои выводы правильны. Вы, как подразделение, подчиненное мне, остаетесь на охране. Некоторое время спустя, не больше, чем через неделю, сюда прибудут специалисты, которые и займутся разработкой пластов. Впоследствии, как я думаю, вам придется охранять все, что здесь окажется. Шахту, бараки, население. Без работы не останетесь». Книппель разговорился. Было видно, что ему собственная речь доставляет неимоверное удовольствие. У него даже глаза засверкали. Между тем, самоутверждаясь, немец вполне закономерно терял влияние на аудиторию. Повествование о собственной прозорливости лучше приберечь для лакеев и рабов. Мы не были ни теми, ни другими. «Лебеди!» – прервал похвальбу немца Терехов. «Что?» – непонимающе уставился на капитана Книппель. «Место, где мы находимся, называется Лебеди». «Это что-то меняет?» Книппель свел брови на переносице. Ему действительно было невдомек, о чем идет речь. «Ничего», – качнул головой Терехов. «Все принимается. Но эта деревня называется Лебеди». Помедлив, Книппель пожал плечами. «Хорошо, пусть так. Это все ваши условия?» Нетрудно было заметить, что немец позволил себе легкую улыбку. «У меня друг остался там», – торопливо добавил я. «В Эйзенбурге вашем, в госпитале. Его надо забрать оттуда и к нам перевести. Он тоже...» Запнулся на мгновение. «В общем, он тоже из будущего. И это обязательно. Что хотите, делайте, но я без него вам ни слова не скажу». Об этом я не разговаривал с Тереховым. Да и вообще, разговор с капитаном был у меня один и достаточно короткий. Итогами его недовольны остались мы оба. Так что условия я выдвигал сейчас на свой страх и риск. Терехов на то, что я сказал, никак не отреагировал. Свиридов скользнул по мне любопытным и, как показалось мне, одобрительным взглядом. Ну а Книппель, услышав про еще одного человека из будущего, явно не удивился. Впрочем, понятное дело, если он умудрился добыть протоколы моих допросов, то и показания Бона у него также должны быть. Взяв паузу на короткое обдумывание, через несколько секунд он довольно решительно ответил: «Хорошо, я посмотрю, что можно будет сделать». «Алексей, Клыков Алексей!» Здоровяк, с которым я недавно свел знакомство, открыто, широко мне улыбнулся во все 32 и протянул громадную, как лопата, ладонь. Я назвался и ответно протянул руку, ощутив немедленно крепкое мужское рукопожатие. Клыков удовлетворенно хмыкнул, подмигнул мне и тут же придал себе официальный вид. «Дело такое. Товарищ капитан приказал стеречь себя и глаз с тебя не спускать, поскольку, выходит, ты у нас главное сокровище. Чуть что случится, отвечаю за тебя головой. Усек?» «Усек», — кивнул я, удивляясь столь странному описанию функций охранника. «Что уж тут, давайте на чистоту. Особо мне никто не верил, и по деревне, похоже, передвигаться мне придется под чьим-либо надзором». «И еще, парень, так тебе скажу. Работа у нас крайне початая. Хоть ты и золотник дорогой, однако потрудиться придется. Ты сам-то как, к работе привычный?» Я снова кивнул, не рискуя разочаровывать гиганта. «Работа, она ведь разная бывает. В чем-то я спец, в чем-то не очень. А вот к труду руками я совершенно не приспособлен». «Без обид, конечно, но держаться тебе рядом со мной надо будет постоянно. Договорились?» «Заметано», — в третий раз кивнул я. «Ну и отлично. Тогда сейчас перекус, а потом, пока время свободное, поучишь меня. Обещал, помнишь?» «Помню». Обед предполагался на свежем воздухе, коллективный, под сенью каких-то фруктовых деревьев, в которых я разбираюсь слабо. Тут были несколько столов, составленных вплотную, лавки и стулья. Судя по тому, что за этими столами уже расселись несколько человек, подошли мы вовремя. «Сюда давай!» – показал мне на место Клыков, и я опустился на стул, чувствуя себя не совсем уверенно. Мне, в принципе, не просто сойтись с человеком, А тут целая группа, да и... Ну, в общем, понятно. Разные мы совершенно. Между тем, то ли чувствуя мою скованность, то ли по иной какой причине бойцы прекратили разговоры. Стараясь стать незаметным, я опустил глаза, делая вид, что чрезвычайно заинтересован простецкой ложкой и глубокой тарелкой. «Андрей Симаков!» Скинул руку, я увидел, что один из бойцов, постарше меня с виду, привстал со своего места, перегнулся через стол, подавая руку. Я поднялся со стула и пожал протянутую ладонь, ответно представляясь. Это будто бы сбило напряжение. Обмен рукопожатиями, имена, короткие емкие фразы. Мол, здорово ты его вчера. Ага, здорово. Я кивал, улыбался в ответ, называл свое имя, пожимал плечами в притворном смущении и думал о другом. О том, что здороваюсь сейчас с парнями, которые давным-давно легли в сырую землю. 43-м. Почти 70 лет назад. Глупо, конечно. Я и сам покойник. Вот только о себе так думать не получается, а о них – пожалуйста. Я никак не мог отделаться от этого странного чувства, что никак не покидало меня. Ответ на немудреную шутку и тут же щелкает в голове «мертвый». Он мертвый за чертову уйму лет до меня. Это как иконы оживают. Все то, что ты привык чтить на расстоянии, ежегодный парад, родина-мать, поклонная гора, вам, павшим в боях за родину, вот они, передо мной сидят. Молодые, здоровые парни, что улыбками и простецкими разговорами стараются разогнать мое стеснение. И нам бы поговорить вроде бы есть о чем. Я бы с удовольствием послушал их фронтовые байки и рассказы, а они, как они воспримут то, что я рано или поздно обязан буду рассказать им. Это тактичность их, она ведь до времени. Сейчас начнем трескать, что нам там принесут. Борщ, щи, не знаю. И кто-нибудь под горячее возьмет и спросит меня, мол, как там, в светлом будущем? Построили коммунизм-то, потомки? И глянет так, будто бы и не значит для него ничего вопрос и не сомневается в ответе. А вот в глазах я нешуточное ожидание прочту. Тщательно скрываемое опасение, что все они, весь их взвод полег зазря. Что же мне делать? Черт побери, как же глупо это все. Меня надо было в камеру какую-то спрятать, запереть ото всех, кормить раз в день, и чтобы я потихоньку сведения свои ценные выкладывал. Куда ты влез, капитан, с доверчивостью своей? Нахрена отпустил? С бойцами своими есть послал, сам толком не допросив. Тебе ведь страшно стало и противно от моего общества лишь после того, как я про полтора года войны сказал. А что бы ты почувствовал, узнав, как мы распорядились плодами победы? Как мы живем? Я пойду. Не здоровиться что-то, есть не хочу, извините. Я торопливо поднялся под удивленными взглядами бойцов, отошел от стола и застыл, чуть ли не хлопнув себя по лбу. Обернулся к Лыкову и, чувствуя, как губы растягивает жалкая и заискивающая улыбка, проговорил. «Можно я тут где-нибудь на лавке посижу? Никуда не пойду, точно, обещаю». Клыков, переглянувшись с остальными, ровно так же непонимающими ничего ответил. «Ты не дури, парень. Чего едой-то брезгуешь? Или с нами сидеть не желаешь?» «Нет-нет!» Неторопливо, искренне боясь, что бойцы обидятся, зачастил я. «Живот скрутило. Не хочу есть. Плохо мне. Плохо, блин, понимаете?» Выкрикнул. Развернулся и торопливо, чуть ли не бегом, направился по тропинке, обходя дом. Это было решение, порожденное отчаянием. Не могу сказать, что я не склонен к рефлексии. В то же самое время это не самое мое любимое занятие. Но дальше тянуть, постоянно теребя себя и терзая, было нельзя. В полной уверенности, будь что будет, я зашел в дом, демонстративно кивнул находящемуся на первом этаже солдату. «Командир у себя? Наверху?» Боец, ничуть не сомневаясь в моей правоте спрашивать, указал рукой. «Да, наверху все». Я решительно взбежал по лестнице, касаясь перил рукой, и после короткого стука отворил дверь комнаты, в которой не так давно мы сообща принимали немца. Перешагнул порог и остановился, увидев, что сидящие за столом командиры прервали собственный разговор в связи с моим появлением. Да уж, о том, что могу им помешать, я как-то не подумал, впрочем, отступать смысла не было. Если уж набрался храбрости, то следует идти до конца. «Товарищ капитан! Лейтенант!» Переводя взгляд Серихова на Свиридова, я запнулся. Третий военный, сидящий с ними рядом, мне был незнаком. В смысле, имени я его не знал, а в лицо, конечно, помнил. Лицо, кстати говоря, кавказской национальности, в полном смысле этого слова. И вы тоже, товарищ. Теряясь, попытался я хоть как-то поименовать его. Мне нужно поговорить с вами. Или с вами, товарищ капитан. Я не знаю, как будет правильнее. Я хочу рассказать вам о будущем. Сейчас не самое лучшее время, покачал головой Терехов. Давай дождемся вечера, соберутся все бойцы, а ты как раз подготовишься. Устроим митинг, настроение поднимем ребятам. Нет, прервал я капитана. Тут все неоднозначно очень. Вы командиры, вам я и расскажу, а им увольте. Потом сами расскажете или я доведу, это как решите. Капитан с лейтенантом и третьим, неизвестным мне по званию и фамилии, переглянулись. Не дожидаясь их окончательного вердикта, я обошел стол так, чтобы видеть всех троих, и принялся за свой рассказ, от отчаяния совершенно неправильно строя фразы и коверкая предложения. Перед тем, как вы все услышите, я хочу предупредить, что я родился через 40 лет после того, как закончилась война. Я был ребенком, когда произошло то, ну, то, что произошло. В общем, вы просто послушайте меня, а потом будете судить, ну или расстреливать, как вам захочется. Едва закончив с одной фразой, я торопливо выпалил другую, чтобы у них не нашлось ни времени, ни желания меня прервать. В 43-м осенью войска РККА форсировали Днепр. Потом, да, собственно, какая разница? Победа была добыта весной 45-го, когда мы, в смысле вы, взяли Берлин. Второй фронт открылся только в июне 44-го. К тому времени четко стало ясно, что СССР одолевает. Тогда, чтобы не допустить Советы в Европу, американцы, англичане и канадцы высадились в Нормандии. Вот такая история. Они шли с запада, мы с востока. Я сделал паузу. Что-то мешало мне. Мой взгляд метался по лицам сидящих людей. Привычно монументальный, отрешенный Терехов. Напряженно смотрящий, завороженный Свиридов. Третий военный, недовольно хмурящийся, недоумевающий. Стоп, я понял. На вас форма была другая. Почему сменили, товарищ лейтенант? Мне это резало глаза. Вместо вермахтовской гимнастерки с клеймом щита РОА на Свиридове была форма одного из тех, кто конвоировал меня. Зеленая-серая вариация. Я так захотел. Застигнутый врасплох моим вопросом, развел руками. Будто бы за помощью повернулся к Терехову. И капитан совершенно неожиданно за него заступился. Сидя на стуле, внимательно, глядя на меня, скрестив руки на груди, он ответил. «Лейтенант со своим отрядом встретились нам, когда мы выполняли задание в тылу. Они приложили все силы, чтобы помочь нам. Мы погибли вместе, как солдаты рабочей крестьянской Красной Армии. Здесь мы останемся ими же». Я кивнул, принимая ответ. «Понятно. Хотя какое к черту понятно?» «Так вот, война окончена». Восстановлено все хозяйство, все кредиты выплачены. Также Европа замучилась выплачивать, вся легла под США, а разрушенный Союз все до копеечки отдал. 53-й Сталин умирает, за ним Хрущев, в смысле наследует. И тут вдруг получается, что Сталин плохой. Исказил он, понимаешь, линию Ленина, народ тут на смерть посылал, в ГУЛАГе гноил всех подряд. Но это ладно еще, это цветочки». Через 45 лет после победы СССР разваливается. Понимаете, не в результате войны или еще каких катаклизмов, а просто как бы сам собой. Выясняется, что мы неправильно коммунизмом занимались. Зазря его строили. Надо было капитализмом увлекаться. И это с трибуны говорят, главные лица государства. Что? Незнакомый мне военный вскочил таки со стула. С какой-то горячечной беспомощностью оглянулся на Терехова. Капитан сидел словно скала, с ничего не выражающим взглядом, все в той же позе, и на его высоких, обтянутых кожей, скулах спухли желваки. Кавказец вновь повернулся ко мне и потряс в воздухе сжатыми кулаками. «Ты что несешь?» «А то!» — неожиданно взверившись, выкрикнул я. «У нас учебники были, понятно. Там черным по белому написано «Победа кровавая, тиран Сталин, да и Хрущев тоже тиран, и Брежнев бестолковый». Это все принимаешь за чистую монету, ведь учебник, в школе так учат, везде говорят об этом. В телевизоре, в газетах, книгах, журналах. Уже потом, когда в голове что-то появляется, в инете копаешься, и глаза на лоб лезут. Оказывается, во время Сталина-то оправдательных приговоров было в 10 раз больше, чем сейчас, когда я живу. Что ж за тоталитаризм такой? Смотришь на эти чистки пресловутые, а там большинство оказывается не то что посаженные, а просто из армии уволенные. Реабилитированных сколько, через год, через два, уму непостижимо. Дай бог бы с ними, со Сталиным-то давно это было. Но вот вы мне сейчас рассказали, а я читал воспоминания фронтовиков всяких. Сколько передач смотрел, и везде, всегда, мол, власовцев расстреливали сразу же, прямо моментально. И снова литературу открываешь, и волосы дыбом встают. Если вы расстреливали всех, то откуда же заключенных столько? Откуда отфильтрованных столько взялось? Почувствовав, что фактически ору, я замолчал. Эхо от последних слов метнулось по комнате и затихло. Трогает ли их то, что я говорю? Или до них просто не доходят эти слова? Скатываются, как вода с птичьих перьев. На живом, переменчивом лице Кавказа отражалась буря чувств. Непонимание, недоверие, злоба и ненависть по отношению ко мне. Мгновенная растерянность. Они сменяли друг друга, как картинки слайдов, прогнанные в ускоренном режиме. Он то и дело оглядывался на капитана, будто бы ожидая команды, готовый в любую секунду броситься на меня и разорвать в клочки. Каменный Будда Терехов санкции не давал. Побелевший, словно мертвец, Свиридов сидел, положив ладони на стол. «Ложь, понимаете?» — устало продолжил я. «Мы живем в мире, в котором не то что коммунизм, капитализм. Мы живем в мире, которым правит ложь. Нам врут на каждом шагу, по 100 раз на дню, врут по устоявшейся привычке. Может, это и смысла даже не имеет, но все равно тебе соврут. Я рос на американских мультиках и кино, понимаете? И главное, ты фильм смотришь, один, другой, третий, и так тебя прозрение какое настигает, они же одинаковые. И мультики с одним и тем же сюжетом, и фильмы. И тут тебе попадается что-то старое, советское. Так ты от экрана оторваться не можешь. Те же «В бой идут одни старики». Да неужели ты будешь «Терминатор» пересматривать столько, сколько ты про летчиков этих смотрел? Как будто глоток какого-то свежего воздуха. Ты на экран смотришь, а у тебя душа поет. Потому что ты им всем, тем, кто играет там, тем, кто погибает вроде бы понарошку, ты им веришь. Я сделал небольшую паузу. Отодвинул стул и опустился на него. Кавказец ожег меня пламенным взглядом карих глаз. «Почему американские? Что, своих нет?» Поразительно, но в его вопросе звучало вместе с недоумением какое-то странное понимание. Будто бы он уже предвидел ответ. Впрочем, может, я и выдавал желаемое за действительное, ведь мне, еще и самому не до конца осознающему, что я говорю, страстно хотелось, чтобы смысл речи дошел до бойцов. Есть. Знали бы вы, с каким восторгом начинал смотреть новые фильмы про войну. И после каждого сеанса выходишь из кино и думаешь, ну ничего, следующий-то лучше будет. А следующий... Такое же говно. Из раза в раз. Там пусто. Мыльный пузырь, где кроме картинки нет ничего. Ни чувств, ни правды, ни смысла. Последовав моему примеру, задавший вопрос мужчина тоже сел. А потом дошло до меня. Все очень просто. Мы совершенно другие. Мы выросли на американской культуре, на интернете и на MTV. Этого оказалось достаточно, чтобы перестать понимать вас, чтобы забыть вас. Мне тяжело было это говорить, но иначе нельзя. Я подводил именно к такому выводу, и теперь мне следовало озвучить его, нанести последний штрих на завершенную картину моего мира. Нет, мы не отказались от ваших подвигов и от ваших жертв, но мы совершенно разучились понимать, зачем и во имя чего они были. Мы 9 мая парады устраиваем, шествия всякие, венки возлагаем к памятникам, смотрим несколько новых военных фильмов и забываем о вас еще на год. О погибших и об оставшихся в живых. В Германии ветеран войны получает в 10 раз больше пенсию, чем у нас такой же старик. Я думал, что сейчас кавказец снова вскочит и бросится на меня, без дураков, порвет на тряпки. Но он молчал. Удивленный, я бросил взгляд в его сторону и внутренне содрогнулся. Он смотрел на меня, не скрывая презрения и годливости. Превозмогая себя, я продолжил. «Вот вы сказали про то, что вам помогли, и теперь лейтенант с вами. А ведь у нас менты друг друга пожирают, как гидра. Подставляют, ловят, сажают. Да к черту бы их, мусорню эту! Мы ведь народ, у которого врагов не существует. Вот вы немцев ненавидели, верно? Что тут скрывать, это понятное дело. Но в 45-м в Берлине из своих котлов кормили гражданских. Да по всей Германии это происходило. Ни расстрелов внесудебных, ничего. Хотя сами дойчи прошлись по нашей земле знатно. Не мне вам это объяснять. Однако у вас вышло как-то правильно. Имея врага, которого вы всей душой ненавидели, вы побеждали его, а не уничтожали. А у нас врагов нет. Вернее, нам объявляют, мол, так и так, есть ваххабиты-террористы. Вот они, враги. А какой это к черту враг, если все знают, откуда ваххабиты-террористы деньги на войну получают, видят их на улицах города, знают, где их дети учатся и отдыхают. У нас понарошку все, понимаете, как в мультиках тех же, не по-настоящему. Я глубоко вздохнул, переводя дух. В общем, я из такого мира. Не знаю, насколько вам понятно стало из моей речи, но я совершенно другой. Считать своим вы меня никогда не будете, я так думаю. Ваше дело прощать меня или... Хотя как прощать? Я-то особо не сделал ничего. И в этом тоже, наверное, виноват. Но обманывать вас не хочу. Если желаете, я уйду. Расскажу перед тем, разумеется, все, что вам может понадобиться. Вот, решайте. Для описания того, что я почувствовал, выговорившись, лучше всего подходит определение пустота. Вместе со словами я исторг из себя грязь, что сидела во мне, и сейчас, в данный момент, мне было восхитительно легко. Это позволяло без всякого стеснения смотреть в глаза воинам. Боялся? Нет, ни капли. Я бы безропотно принял любое их решение. У них было на это право карать меня или помиловать. Не в силу того, что они были вооружены, и их было больше, как бывает это во всех фильмах и книгах. Нет. Свиридов, Терехов и неизвестный мне кавказец были лучше меня, честнее и правильнее. Со всеми своими грехами и недостатками. По одной единственной простой причине. Они погибли победителями, несломленными и непокоренными. И именно в таком качестве попали в этот мир отстойник. Я же... в силу объективных причин, представлял собой побежденных. «А немца ты убил сам, своими руками!» — неожиданно напомнил мне кавказец. Говорил он достаточно чисто, хоть и с акцентом, с тем самым коверканием речи, который я привык воспринимать с настороженностью. Не будучи столь же рьяным поклонником расовой чистоты, как Бон, я, тем не менее, прекрасно представлял себе, что такое диаспоры и сколь велико их деструктивное воздействие на общество. «Он что же, тебе врагом не был?» «Чего угодно я ожидал от него. И драки, и слов оскорбительных, но только не этого вопроса. А и в самом деле, разве не хотел я убить лейтенанта? Разве нерешимость победить и застилающая ум ненависть помогли мне справиться с ним?» «Был», — вынужденно согласился я. И тут же, словно желая оправдаться, продолжил. «Но это совсем другое, совсем другое. Это здесь, здешний враг, понимаете?» Кавказец удивленно хэхнул и вопросительно поднял брови. Ему явно было невдомек. Я перевел взгляд на Терехова, явно ждущего ответа, на прищурившегося Свиридова. «Он хотел, чтобы я учил Майн Кампф», — произнес я, думая, что тем самым все объясняю. Учил и пересказывал ему. «Ну и?» — поторопил меня кавказец. Я сказал ему, что испытываю сожаление из-за того, что он не познал позор оккупации, и его страна не потеряла в войне 7 миллионов военнослужащих, так как это было в моем, в нашем мире. Снова молчание. Видимо, и этот краткий рассказ не удовлетворил моих собеседников. Он сказал, что я смешон со своими мыслями, а потом, когда мы подъехали к вашей территории, когда стали видны плакаты, ну, я рассказывал это. Взглянул на Терехова, но тот сидел, будто воды в рот набрал. Видимо, мне следовало посвятить в детали последних дней моей жизни и остальных бойцов. Мы подъехали, и он посчитал, что я заодно с вами, что в ловушку их завел. Ругаться начал, но мне удалось убедить его, что если уж он такой весь из себя, то пусть не постыдится схватиться с недочеловеком на кулаках. А до этого мы тоже с ним столкнулись, когда я форму не хотел переодевать. В общем, он срубил меня, грамотненько. Вы не думайте, там, на поляне, я ведь слабее его был. Он вообще хороший рукопашник, на голову выше меня. Я ничуть не кривил душой. Лейтенант был отличным боксером, и шансов у меня в открытом противостоянии с ним практически не было. Мне просто убить его надо было. Понимаете? За всю ту хрень, что здесь творится. За то, что я видел в деревнях местных. Не знаю, как вам объяснить. Мысли путались в голове, пока карие жгучие глаза кавказца, упорно смотрящего на меня, не подсказали ответ. Я знал его, но не решался высказать. Что-то мешало мне. Морали ли принципы, оставшиеся от прошлого? Желание не высовываться и быть как все, прятать под маской отстраненности оценку происходящего. А не послать ли это все к черту? Другой мир, другие правила. Смирившись с очевидным, я кивнул. Да, это был враг, и я его ненавидел. Обвел взглядом собравшихся за столом. Решайте. На некоторое время воцарилось молчание. Совершенно неожиданно я заметил, что два окна открыты, и в комнате отчетливо пахнет сиренью. Будто бы раздававшиеся ранее звуки моего голоса отпугивали этот аромат и не позволяли его почувствовать. Первым совершенно неожиданно ответил Свиридов. Посмотрел на меня и уверенно покачал головой. «Сын за отца не отвечает, вроде как. Не я это сказал, но это правильные слова. Так что мне не за что судить тебя и не за что прощать». Кавказец, еще не дослушав, рывком поднялся со стула и подошел ко мне. Сверкнул глазами и с улыбкой хлопнул по плечу. Протянул для рукопожатия открытую ладонь. «Рустам Диляров!» Машинально я пожал ее. Дождался еще одного ободряющего хлопка и перевел взгляд на Терехова. После не слишком удачного разговора с капитаном я его не то что побаивался, скорее не знал просто, чего от него ждать. Капитан почувствовал, как от слов Свиридова лицо перекосило недовольство. Секунда, и он снова сумел взять себя в руки. В который раз уже? В который раз лейтенант лезет вперед? Растрогал мальчишка. Да что с того, слыхали истории послезливее. Сам Терехов при желании мог бы поведать такое, что в истерике зайдешься, не только пожалеешь. Сколько такого таили глубины памяти. Фотографии в дрожащих руках, мольбы, уговоры. Воспоминания о детях, семьях, о том, что рабочий и его силой загнали в Россию, им не верил. Не верил и не жалел. А этому, если и поверить... Так с чего исполнится человеколюбие? Слышали ли вообще, что говорил он? Каково слышать такое от потомков, от тех, ради кого сражались и гибли? Капитан не был жесток сверх меры. Но и всепрощающим библейским персонажем тоже не являлся. Какую цель преследовала произнесенная исповедь? Отпущение грехов? Так он не бог, чтобы судить, и не трибунал даже. Терехов волен был определять лишь один единственный момент. Может он верить мальчишке или не может? Это чувство локтя в бою – это вопрос доверия. Можно ли опереться на того, кто рассказывал тебе, из какого мира он свалился на твою голову? Ты вынужден будешь доверять ему, прислушиваться к его мнению и советам, зачислить в состав подразделения, давать ему приказы, которые он обязан будет исполнять. И если с этого боку подойти к вопросу, нужно ли торопиться с принятием решения? И ладно, Диляров – ему-то что? Убил немца, так свой, простая душа. А вот Свиридов... Не вполне доверяя лейтенанту, капитан в каждом поступке его склонен был искать подводные камни. Что в этот раз? Выражение чувств, своего личного отношения или перехват инициативы? Уже не первый раз Свиридов подает команды, которые принимаются к исполнению его, капитана, бойцами. И не беда бы, коли бы эти самые приказания были согласованы с Тереховым. Так ведь нет этого. как рассматривать очередной демарш Свиридова. Командиру группы должен быть один, и это он, капитан Терехов. Какие-либо разброды и шатания – верная смерть для горстки разведчиков. Что же касается мальчишки, то выносить окончательное решение было бы слишком рано. Раскаяние – это хорошо, осознание своей вины – тоже неплохо. Но Терехов предпочитал, чтобы все сказанные слова проверялись на деле, с винтовкой в руках. Действиям и реальным результатам капитан верил гораздо больше, чем слезам и мольбам. «Иди, пообедай с бойцами. Потом в распоряжении сержанта Клыкова поступаешь. Будешь делать, что он скажет. Языком не трепи про то, что нам сейчас сказал. К вечеру в 5 явишься, будем думать о том, что сегодня наговорили с фрицем. Вопросы?» Дождавшись от мальчишки привычного ответа про отсутствие вопросов, Терехов посмотрел на оставшихся офицеров. Несколько секунд он колебался, но внешне это было совершенно незаметно. Капитан привык скрывать свои чувства под маской отрешенности. «Товарищ лейтенант, это подразделение имеет командира, и вопрос о том, кто кого прощает или не прощает, находится в моей компетенции. Это понятно?» Свиридов, вздрогнув от резкой отповеди, смерил Терехова взглядом, кивнул. «Так точно. Я не хочу возвращаться вновь к этому, лейтенант. Если мое командование не нравится, путь открыт на все 4 стороны. Но подумай, нужен ли ты кому-то здесь?» Свиридов, недовольно качнув головой, тем не менее ответил кратко. «Нравится. Тогда хорошо. Будем думать, что нам делать дальше». «Так это мальчишка, товарищ капитан!» Свиридова все же прорвало. «Это мальчишка, который на моих глазах убил немца, выйдя с ним один на один, без всякой надежды на спасение. Этим он что, недостоин быть среди нас? Да плевать, что у него за плечами!» «Да, он убил его голыми руками. И я это тоже видел, лейтенант». В противовес Свиридову Терехов сохранял холодность и отстраненность. «Когда он сделает это еще 10 раз, убьет еще 10 фрицев, тогда я буду относиться к нему по-другому, так как к тебе». Свиридов, встретив с нервной усмешкой отповедь Терехова, недовольно покачал головой. Посмотрел на стол. «Вряд ли он ждет подобного отношения, товарищ капитан».